Мишель недоверчиво посмотрел на нее и, сделав небольшую паузу, произнес: «Я заказал завтрак в ресторане. Готовься, мы зайдем за тобой». Когда он ушел, девушка села поближе к иллюминатору. Толстые стекла его казались вечными и нетронутыми. «Что же это было со мной? Сон?» Луиза вдруг четко вспомнила лицо молодой женщины с черными волнистыми волосами. «Где же я ее встречала раньше?» «А, вспомнила. Я видела ее фотографии в кабинете профессора Сальватора». Луиза вспомнила сияющую дорожку к небесному объекту. Очнувшись, она вовремя сообразила, что уже достаточно долго рассуждает и что нужно собираться. Завтрак прошел в оживленной беседе. Луиза чувствовала повышенное внимание брата и пыталась успокоить его. «Сегодня будет, пожалуй, еще жарче, чем вчера», — заметила Николь. Она с трудом переносила зной. «Что же делать, дорогая? В это время года у нас всегда так», — проговорил Мишель. «Да я и не жалуюсь. Просто завидую вам, когда вы купаетесь в бассейне. Хочется тоже погрузиться в прохладную морскую воду». Рассчитавшись за завтрак, путешественники вышли на верхнюю палубу. «Какой простор!» — задумчиво произнесла Луиза. «Да», — ответил Мишель, — «мы у 20-й параллели. Где-то там, на северо-западе от нас, острова Фиджи». Они еще некоторое время рассматривали бескрайние дали океана. К 10 часам утра стало жарко. Мишель зашел за сестрой, и они спустились в бассейн, который имел сообщение с океанской водой. Желающих поплескаться оказалось немного, и купальщики дали волю своим чувствам. Неожиданно мозг Луизы уловил сигнал о помощи. Как она его почувствовала? Девушка сама себе не могла этого объяснить. Призыв повторился. Странное ощущение испытала Луиза. Она поняла его, хотя никогда ничего подобного не слышала. У девушки не было сомнений, оказывать или нет помощь бедствующему. Нужна помощь? Значит, она сделает для этого все, что в ее силах. И в этом смысл ее дальнейшей жизни. Не предупредив брата, девушка поднялась из воды на палубу и прошла в свою каюту. Достала дыхательный аппарат, надела его и вернулась к бассейну. Все это было сделано так быстро, что Мишель и не заметил отсутствия сестры. Отыскав глазами брата, она подозвала его. Увидев на ней аппарат, Мишель растерялся и подплыл к сестре. Тихо произнес: «Сестренка, профессор же просил держать это изобретение в тайне». «Милый, я тебя очень люблю. Поцелуй за меня родителей». И, обняв брата, она проговорила: «Прощай!» Девушка выпрямилась и быстро направилась к борту парохода. Каких-то мгновений не хватило Мишелю задержать сестру. Ее тело ускользнуло от его рук и, зависнув в красивом прыжке между бортом и водой, на пару секунд ушло в океан. Молодой человек не рассуждал, а действовал. За ее прыжком последовал его, быть может, менее красивый, но уверенный. Под водой он некоторое время видел сестру и пытался ее догнать, но возможности оказались разными. Дыхательный аппарат помогал Луизе. Она словно рыба ушла на глубину и стремительно поплыла на зов. На воду тут же были спущены шлюпки со спасателями. Чувствуя бесполезность преследования сестры, Мишель в отчаянии забрался в лодку. В этот момент с борта парохода послышались крики: «Акулы!» Обезумев, молодой человек вновь хотел нырнуть, но его задержали спасатели. Он спустился на скамью, ничего не видя перед собой. Где-то там, впереди, погибала его любимая сестра. Между тем, заметив акул, девушка издала необычный для себя звук и почти тут же была окружена кольцом дельфинов, сопровождавших пароход. Несколько хищниц безрезультатно кружили недалеко от Луизы и даже не пытались прорваться через это кольцо. Видя, что ей не угрожает опасность, девушка поплыла на зов, покоряя одну милю за другой. Луиза сама удивлялась той стремительности, с которой она неслась. Дельфины, сопровождавшие ее, с трудом успевали за ней. «Куда она мчится?» — поняла она неожиданно прозвучавший вопрос. «Ты разве не слышал далекий сигнал бедствия?» Луиза воспринимала этот разговор как само собой разумеющееся. Она не удивилась своей способности понимать речь дельфинов. Наоборот, ее душу переполняло неизъяснимое чувство радости.